Рис покачал головой. Среди хранителей ни одного одаренного не нашлось. Ученый не терял времени даром, успев проверить приборчиком ящеров каждого из толпы. Люди недовольно роптали, когда бойцы формировали небольшие группы. «Хранители больше не нужны», — в голосе капитана звучала непоколебимая уверенность. «Но почему?» — открыл рот старик с обвислыми щеками. «Цикл за циклом мы направляли. Мы умираем, и мы — единственная надежда людей». «Вы — паразиты», — скривился Алекс. «Не понимаю. Создатель избрал нас. Мы поддерживаем порядок, ведем дела с людьми огня», — забормотал хранитель. «До них я тоже доберусь», — кивнул глава корпорации Канис. «Могу понять, что вы хапали больше, чем можете проглотить. Но то, что хранители сознательно вели всех остальных в пропасть, это совсем плохо». «Хранители выполняют волю Жардо!» — выкрикнул молодой мужчина с дурацкой бородкой, выкрашенной в зеленый цвет. «Ты никогда не поймешь его замысла!» «Итак, кто желает работать на фермах, шаг вперед!» — повысил голос землянин. «Вы будете добывать еду, а также заниматься другими важными и полезными вещами!» Алекс ощущал эмоции хранителей. Кое-кто испытывал удивление и злорадство, но большинство излучали растущее недовольство и ненависть к тому, кто пришел разрушить их маленький мирок. Бойцы вытащили из толпы тех, на кого указал командир. Шестеро молодых мужчин и один старик спокойно приняли понижение статуса. Отдав короткий приказ, Алекс двинулся к арке, где заканчивали свою работу дроиды. Он услышал отрывистые команды сержанта Хаута и торжествующий голос Нобла. Тот двинул речь, в которой врагам Империи обещались самые страшные кары. Бойцы согнали людей к стенке, и вскоре сухой треск штурмовых комплексов поставил жирную точку в карьере последних хранителей Кшаморы. Дроиды пробились через десяток метров уже знакомой Алексу застывшей пены. Обнаруженный проход оказался закрыт и с другой стороны. Похоже, люди огня пользовались другими туннелями, заблокировав самый короткий путь. Капитан разделил силы, оставив рядом с рубкой пару бойцов с дроидами. Алекс посчитал, что для вдумчивого разговора с людьми огня хватит оставшихся головорезов. Рядом с гудящим транспортом двигались 8 матовых боевых роботов Нибель-М и тяжеловооруженный дроид Адиль. Женщина косо поглядывала на сидящих хранителей, однако Алекс решил оставить их в живых. Старик искренне собирался приносить пользу новым хозяевам, а молодой заваливал бойцов вопросами. Новичок спокойно воспринял расправу над хранителями. Рваный не особо любил эту касту, поскольку ничего хорошего от них не видел. Конвой продолжал неспешное движение к цели, а Алекс попытался своими словами объяснить местным, в каком положении они оказались. «Это что, правда? Мир — это большой камень, летящий в бесконечность без цели?» — недоверчиво прошептал Рваный. Старик только поморщился, видимо, кто-то уже пытался донести до него подобные идеи. «Да», — кивнул землянин. «Скажи ему про трех черепах и еще кита», — засмеялся Илья. Его развеселила упрощенная картина мироздания, что выдал местным землянин. «И там еще, вроде бы, слоники были». «Я думал, это бредни стариков», — хмыкнул молодой хранитель. «Так вот, ваше развитие тормозят враги. Такие, как хранители и люди огня», — сообщил Алекс. «Но победоносная армия избранного скоро наведет порядок». «Почему? Люди огня дают нам разные вещи», — новичок коснулся рукояти своей сабли. «Я отдал за это много светящихся пластин». «Это всего лишь заточенный кусок железа», — ответил капитан. «Люди огня умеют делать другое оружие и, наверное, могут даже быстро очистить нижний предел и дать вам много доброй еды. Но им это не нужно». Лицо новичка задергалось, и багровый шрам на щеке налился кровью. Сейчас Алекс чувствовал его злость. Землянин продолжил идеологическую накачку. «Они хотят, чтобы вы тоже превратились в дикарей. Люди огня забирают ваших детей и едят их. Поэтому они живут долго, а вы умираете». — добил новичка капитан.